Пути благословения. Часть вторая. «Я знаю тебя, гомункулус. Это ты подсунул нам до руки столько ненужных вещей. Это ты советовал нам не доверять всему молодому и неопытному. Это ты подставил внешние факты вместо фактов духа и сущности. Это ты позолотил рамы на картинах. Ты проник в советы и лиги и прикрыл стремление к совершенству обязанностью могильщиков. Ты очень трудишься, и в твоей незримой империи растет славное человеконенавистничество. Но как бы мал ты ни был, уже рассмотрели тебя и узнали твои привычки. Ты боишься талисмана любви, и любовь подсекает твои создания. Любовь творческого совершенства. Ты мечтаешь засыпать ее старыми вещами. Ты думаешь, что пламя любви потухнет, но ты забыл таинственное качество пламени. Оно зажжет любое количество светочей и не уменьшится. Где же тебе бороться? И если бы ты даже проник во все лиги наций, то ведь за нациями стоит человечество. И здесь трудолюбивый гомункулус не достигнет успеха, ибо человечество все-таки, хотя и медленно, идет к гармонии. Не кажется ли вам странным, друзья, что даже в наши дни, в дни наибольшей суматохи и страха, все-таки могут быть действенно выявляемы такие еще далекие понятия, как любовь, благо, совершенство, то есть все спутники гармонии? Гармонию часто не понимают, смешивают с унисоном, не понимают, так же, как не понимали нирвану. Но гармония не есть отвлеченное песнопение. Гармония, гармонизация центров, есть выявление деятельности во всей ее мощи, во всей ее ясности и убедительности. Познавая, чего мы хотим, мы слагаем все наши центры в одно напряжение и даже преодолеваем все установления рока. Но дух-то наш знает лучше всего, где правда, и каждый наш поступок оценен духом воистину. И вот этот дух также знает, что любовь и совершенство будут применены в жизни, в простоте и ясности творчества. Если простота выражения, ясность желания будут соответствовать неизмеримости величия космоса, то это путь истинный. И этот космос, не тот недосягаемый космос, перед которым только морщит лоб профессора, но тот великий и простой, входящий во всю нашу жизнь, творящий горы, зажигающий миры, звезды на всех неисчисленных планах. Простота — непременное качество гармонии. Творчество будущего будет осенено простотой. Конечно, вы не смешаете простоту с примитивизмом, с нарочистостью. Здесь разница так же велика, как между искусством и штампом. И часто в золотых рамах висит коммерческий штамп, а в плакате под вихрем и снегом треплется истинное искусство. Но дух-то хотя бы в молчании знает, где штамп, где пошлость, где радость и творчество. Молчаливо спрашивайте дух ваш, внося каждый предмет в дом ваш, произнося заклинания против гомункулуса. Обдумайте, зачем и как пришли вы к мысли приобщить к вашему очагу нового гостя. Ведь эти молчаливые гости могут быть истинными друзьями, но могут стать и врагами вашего дома. В осознании предметов лежит гармония их. И опять дух ваш знает врага и друга. Знаем непреложное исцеление музыкой и красками. Вспомним мощь пения, вспомним высокие подъемы в храмах, в музеях. Дом Божий, дом великой тайны. И таинство духа имеет подножием лишь красоту. Конечно, вы любите искусство, и вы хотите о многом расспросить меня. Вы хотите знать, что лучше для гармонии дома, картины или стенопись. Лучше ли закрепить обстановку в неподвижности, или жизненнее идеи Китая и Японии, где каждый день на стене комнаты помещается одна картина. Наверное, вы хотите спросить, правильно ли идея наших современных выставок, где за обличием храма искусства притаился ларек торговца. Учитель изгонял торгашей из храма. Учитель знал, конечно, что в нашей жизни без торгашей еще нельзя, но он их изгонял именно из храма. Так и в деле искусства. Конечно, торговля должна остаться, но она должна быть вынесена из храма. Пусть будет честный праздник, пусть будет честная лавка, но лавка во храме и личина храма в лавке вносят внутренний разврат среди творящих и цинизм среди посещающих. Благоухание храма скует жест даже отъявленного циника, и гомункулусу приходится бежать. Правда, гомункулус, вам все-таки придется уйти из жизни. Бесчетные молодые сердца просят вас уйти. Очистив принцип обмена искусства, возможно ввести его в дом, внести как бы свечу, зажженную в храме. И мысль стенописи, и ценная смена впечатлений Востока – все найдет свое место, ибо правда бесконечна. И каждый отдельный случай утверждения искусства устанавливается сознанием духа. Кондуктор думает, что люди лишь ездят. В представлении сапожника люди лишь ходят. В представлении современного человека люди только терзаются. В знании благословенного люди должны радоваться. Правда, именно сейчас радость об искусстве звучит странно. Много говорят об искусстве и так мало вносят искусство в свою жизнь. И всегда находят превосходные отговорки и оправдания. Всегда виноваты самые убедительные обстоятельства. Все виновато, но лишь не виноват цивилизованный человек, ходящий смотреть на бой быков или уличную драку, обставленную правилами бокса. Здесь открытые сердца и кошельки. Но расспросите этих людей, много ли они сделали для искусства и много ли они внесли искусство в свою жизнь. Они будут удивлены и окажется, что пещерный человек каменного века имеет все преимущества перед этими завоевателями земли. В наши дни и об этом приходится говорить. Как же не говорить, когда именно сейчас некоторые правительства пытаются обложить свободное искусство особыми налогами и тем еще больше затруднить тернистый путь красоты. Здесь опять работа гомункулуса. И в то же время лишь около десятой части населения вносит искусство в свою жизнь и что-то знает об искусстве. 20% только говорят об искусстве и не применяют его, а 70% вообще не знают или лучше не помнят уже, что такое искусство. Но лучше хотя бы механически твердить «благо, благо, благо», нежели хотя бы с усмешкой повторять «зло, зло, зло». Этот относительный принцип уже усвоен многими. Так вот, этим путем будем хотя бы один раз в неделю спрашивать себя, что мы за 7 дней сделали для искусства. Пусть и политики, и конгрессисты, и многие клерки и банкиры, и деловые люди, и все гордые своей часто сизифовой работой, пусть тоже усвоят себе эту нетрудную привычку. Там, где нельзя идти путем радости сознания, там пусть протянется мостовая указанной дороги. Но усилия нужны, иначе наши дни грозят особым бедствием для достижения искусства. Искусство должно цвести, и музыка духовного призыва должна звучать вне состояния биржи и вне заседаний Лиги наций. И еще одно тоже не общее место. Со стыдом вспомним о том, о чем поистине необходимо вспомнить и признаемся. В воспитании человека все еще забыто развитие творчества. Сперва стараются внушить ребенку массу условных понятий. Сперва ему преподают полный курс страха. Затем ребенка ознакомят со всеми домашними ссорами. Потом ему покажут фильмы, где зло так изобретательно и блестяще, а добро так бездарно и тускло. Потом покажут детям все пошлые заголовки ежедневной прессы. Потом ребенка окунут в так называемый спорт, чтобы молодая голова привыкла ощущать удары по лицу и привыкла думать об ударах физических и о разбитых членах. И так сперва займут все время юноши, дадут ему наиболее пошлые и извращенные формулы, а потом он, засоренный и заржавленный, может начинать творить. Это одно из самых глубоких преступлений. К любой машине люди бережливее относятся, нежели к ребенку. Еще бы! За машину заплачены всесильные деньги. Ее нельзя запылить или залить грязью, а за детей деньги не платят. Но если машина портится от пыли и грязи, то как же разрушительно действует грязь духовная на нежный молодой аппарат. В смертельной тоске ищет света маленькая голова. Смертельно болезненно чувствует всю оскорбительность. Болеет, затихает и часто паникает навеки. И творческий аппарат замирает и отпадают все провода. Мы часто восхищаемся неожиданностью детского рисунка или мелодией детской песни, или мудростью суждения детского. Там, где еще открыто, там всегда прекрасно бывает. Но потом мы замечаем, как ребенок перестает петь, перестает рисовать, и суждения его уже напоминают так называемые нарочно для детей сделанные книги. Значит, зараза пошлости уже проникла. и все симптомы этой ужасной болезни уже появились. Появилась скука, появилась условная улыбка, появилось преклонение перед противным, наконец появился страх одиночества. Значит, что-то близкое, руководящее, всегда присущее, отошло, отодвинулось. Не изгоняйте детей из храма, ведь самые трудные вещи всегда так просты. Откройте в школах пути к творчеству, к великому искусству, замените пошлость и уныние радостью и прозрением. Развивайте инстинкт творчества с самых малых лет ребенка. Уберегите от гримасы жизни и дайте ему счастливую, смелую жизнь, полную деятельности и светлых достижений. Бичи человечества, пошлость, одиночество и тягость жизни минуют молодую душу творящего. Откройте пути благословения.